«Какие-то ассоциации?» — поинтересовалась она. «Читай Макдуф», — буркнул Каферти. Перефразированная цитата из шекспировского «Макбета», ставшая расхожим выражением. Далее тоже шли выдержки из полицейских документов. Там говорилось, что Айли проработал в мастерской чуть больше месяца после отбытия 6-летнего срока за изнасилование с причинением вреда здоровью. Обе жертвы Айли были проститутками, одна работала в Пенрите, а вторая на юге в Ланкастере. Они обслуживали водителей грузовиков на трассе М6. Как предполагали, они, возможно, были не единственными жертвами, остальные не обращались в полицию. «Как это попало к тебе?» На вопрос, заданный Ребусом, Каферти отозвался негромким смешком. «Организованное сообщество — исключительно ценная и полезная вещь. Тебе ли, Ребус, этого не знать?» «Представляю, сколько людей тебе пришлось подкупить!» «Господи, Джон!» — шепотом произнесла Шиван. «Только взгляни на это!» Ребус снова принялся за чтение. «Тревор Гест. Его досье начиналось с банковских реквизитов и домашнего адреса. Жил он в Ньюкасле. Гест считался безработным с того момента, когда, отсидев 3 года за квартирную кражу со взломом и нападение на человека у дверей паба, вышел на свободу. Ограбление сопровождалось попыткой изнасиловать девочку-подростка, которой поручили присмотр за грудным младенцем. «Еще один фрукт», — пробормотал Ребус, — «закончивший жизнь таким же манером». Шиван подчеркнул ногтем указательного пальца ту строчку в документе, где говорилось, что тело было обнаружено восточнее Ньюкасла, голова разбита, смертельная доза героина. Убийство произошло 2 месяца назад. Он пробыл на свободе всего 2 недели. Эдвард Айли убит 3 месяца назад. Тревор Гест убит 2 месяца назад. Сирил Коллар убит 1,5 месяца назад. «Похоже, Гест сопротивлялся», — заметила Шиван. «Да, 4 сломанных пальца, рваные раны на лице и груди, все тело в синяках. Похоже, перед нами убийца, который охотится на мерзавцев», — подвел итог Ребус. «И ты думаешь, дай бог ему удачи?» — поинтересовался Каферти. «Блюститель нравственности», — прокомментировала Шиван, — «очищающий землю от насильников». «Но ведь наш домушник никого не изнасиловал», — уточнил Ребус. «Однако ж пытался», — возразил Каферти. «Лучше скажите, это облегчит вам работу или, наоборот, затруднит?» Шиван лишь пожала плечами. «Убийства следуют одно за другим с относительной регулярностью», — сказала она, обращаясь к Ребусу. «Первое произошло 12, второе — 8, третье — 6 недель назад», — согласился Ребус. «А это значит, что 4-е должно было уже произойти. Может, мы его просто проглядели?» «А при чем тут, скажите, Охтерардер?» — спросил Каферти. «Это был хороший вопрос. Иногда убийцы собирают трофеи и вывешивают их на всеобщее обозрение, так, что ли?» — скривился Каферти. «Ну, лоскутный родник мало кто посещает». Задумавшись, Шиван опять склонилась над листком, который держала в руках, и начала все перечитывать заново. Ребус вышел из машины, его уже достал запах кожи в салоне. Он пытался зажечь сигарету, но свежий ветер упорно гасил пламя зажигалки. Дверца Бентли открылась, а потом снова захлопнулась. «На!» — сказал Каферти, протягивая ему хромированный автоприкуриватель. Ребус взял его, прикурил и с коротким кивком вернул Каферти. «Я человек надежный, Ребус. Бывало, все вы, головорезы, поете одну и ту же песню. Ты забыл, Каферти, что я своими глазами видел тех, кого ты угробил?» Каферти повел плечами. «Другой мир. Однако, похоже, пока ты можешь спать спокойно. Твой парень пострадал за свои делишки, но не за те, которые вы обделывали с ним вместе», — сказал Ребус, выпуская струю дыма. «Кто-то имел на всю троицу зуб. Причем очень большой», — добавил Ребус. «И знал, кто когда выходит на свободу и куда потом отправится». Ребус кивнул. «Будешь его искать?» — предположил Каферти. «За это я получаю зарплату». «Деньги тебя никогда особо не волновали, Ребус. Ты работал не ради них». «Вот это тебе неизвестно». «Ошибаешься, известно», — качая головой, возразил Каферти. «Иначе я бы тебя подкупил, как многих твоих коллег». Ребус щелчком отправил окурок на землю, пепел отнесло ветром, и он угодил на пиджак Каферти. «Ты действительно собираешься приобрести эту помойку?» — спросил Ребус. «Скорее всего, нет, но мог бы, если бы захотел. И тебя распирает гордость. Заполучить можно что угодно, Ребус, просто нам всегда страшно, а вдруг это какая-то пакость?» Шиван вылезла из машины, прижимая палец к нижней части последнего листка. «Что это?» — спросила она, подходя к мужчинам. Каферти сощурил глаза, всматриваясь в бумагу. «Мне кажется, это название сайта», — предположил он. «Разумеется, название сайта», — подтвердила Шиван. «Оттуда скачана половина всей этой информации», — она потрясла листками перед лицом Каферти. «Вы думаете, что нашли разгадку?» — игриво спросил тот. Отвернувшись от него, она махнула Ребусу рукой, давая понять, что пора ехать, и направилась к Саабу. «Растет девчонка не по дням, а по часам, а?» — шепнул Ребусу Каферти. По впечатлению Ребуса, похвала гангстера прозвучала так, будто он считал это и своей заслугой. На обратном пути Ребус настроил приемник на местную станцию, передававшую новости. В Данблейне проходил альтернативный детский саммит. «Не могу слышать название этого места без содрогания», — поморщилась Шиван. «Раскрою тебе секрет. Профессор Гейтс был одним из патологоанатомов». «А он никогда об этом не упоминал». «И не упомянет», — заверил ее Ребус.